А лозунги Соединенных Штатов Европы. В номере 40-м «Социал-демократа» мы сообщили, что конференция заграничных секций нашей партии постановила отложить вопрос о лозунге «Соединенные Штаты Европы» до обсуждения печати экономической стороны дела. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 161. «Социал-демократ. Нелегальная газета. Центральный орган РСДРП». Издавалась с февраля 1908 по январь 1917 года. Первый номер, подготовленный большевиками и частично уже отпечатанный в Вильно в частной типографии, был конфискован царской охранкой. Вскоре в Петербурге была сделана вторая попытка выпустить газету. Большая часть напечатанного тиража также попала в руки жандармов. В дальнейшем издание газеты было перенесено за границу. Номер 2, 32, февраль 1909, декабрь 1913 вышли в Париже. Номер 33, 58, ноябрь 1914, январь 1917 в Женеве. Всего вышло 58 номеров, из них 5 имели приложение. Редакция «Социал-демократа» была составлена согласно решению ЦК РСДРП, избранного на 5-м Лондонском съезде, из представителей большевиков, меньшевиков и польских социал-демократов. Фактически руководителем газеты был Владимир Ильич Ленин. Его статьи занимали в «Социал-демократии» центральное место. В газете было опубликовано более 80 статей и заметок Ленина. Внутри редакции «Социал-демократа» Ленин вел борьбу за последовательную большевистскую линию против меньшевиков-ликвидаторов. Непримиримая борьба Ленина против ликвидаторов привела к уходу Мартова и Дана из состава редакции в июне 1911 года. С декабря 1911 года «Социал-демократ» редактировался Лениным. В тяжелые годы реакции и в период нового подъема революционного движения «Социал-демократ» имел огромное значение в борьбе большевиков против ликвидаторов, троцкистов, отзавистов, за сохранение нелегальной марксистской партии, укрепление ее единства, усиление ее связей с массами. В годы Первой мировой войны «Социал-демократ», являясь центральным органом большевистской партии, сыграл исключительно важную роль в деле пропаганды большевистских лозунгов по вопросам войны, мира и революции. Высоко оценивая заслуги «Социал-демократа» в период Первой мировой войны, Владимир Ильич Ленин позднее писал, что без изучения напечатанных в нем статей не обойдется ни один сознательный рабочий, желающий понять развитие идей международной социалистической революции и ее первой победы 25 октября 1917 года. Полное собрание сочинений, том 36, страница 124. Конференция заграничных секций РСДРП происходила в Берне 14-19 февраля, 27 февраля, 4 марта 1915 года. Она была созвана по инициативе Ленина и имела значение общепартийной конференции. На конференции были представители ЦК РСДРП, Центрального органа РСДРП, газеты «Социал-демократ», Женской социал-демократической организации, представители заграничных секций РСДРП, Парижской, Цюрихской, Бернской, Лозаннской, Женевской, Лондонской и Бажийской группы. На конференции присутствовали Ленин, Крупская, Арманд, Каспаров, Шкловский, Ильин, Крыленко, Кронбрюм, Харитонов, Беленький, Зиновьев, Бухарин и другие. В качестве гостей в конференции приняли участие все члены Бернской секции, некоторые члены Лозаннской секции и Бажийской группы. Владимир Ильич Ленин был делегатом от ЦК и ЦО РСДРП. Он руководил всей работой конференции. Основным пунктом повестки дня конференции был вопрос о войне и задачах партии. С докладом по этому вопросу выступил Ленин. В своем докладе Владимир Ильич Ленин развил положение манифеста ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Оживленную дискуссию вызвал вопрос о лозунге Соединенных Штатов Европы. Как пишет Ленин в своем выступлении к резолюции конференции, эта дискуссия приняла односторонний политический характер, и вопрос было решено отложить до обсуждения в печати экономической стороны дела. Однако широкого обсуждения в печати лозунга Соединенных Штатов Европы не было. Вопрос был исчерпан опубликованием в 40-м номере «Социал-демократа» статьи Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы, в которой Ленин разъяснил неправильность этого лозунга. В резолюциях, принятых по докладу Ленина, Бернская конференция определила задачи и тактику большевистской партии в условиях империалистической войны. Конференция приняла та же резолюции: задачи заграничных организаций РСДРП, отношение к колониальным делам и о сборах в пользу центрального органа. Конференция избрала новый состав комитета заграничных организаций партии. Владимир Ильич Ленин высоко оценивал значение Бернской конференции и прилагал много усилий к более широкому распространению ее решений, которые, как он указывал, дали точное изложение принципов и тактики партии. Все основные резолюции конференции с введением к ним, написанным Лениным, были напечатаны в газете «Социал-демократ» и в качестве приложения в брошюре Ленина «Социализм и война», изданной на русском и немецком языках. Резолюции Бернской конференции были изданы также отдельным листком на французском языке, который был роздан делегатам Циммервальской социалистической конференции и послан левым элементам международной социал-демократии. Резолюции конференции, смотри в книге КПСС «В резолюциях», 1970 год, том 1, страница 411-418. Дискуссия по этому вопросу приняла на нашей конференции односторонний политический характер. Отчасти это вызвано было, может быть, тем, что в манифесте Центрального комитета этот лозунг прямо формулирован как политический. Ближайшим политическим лозунгом, говорится там, причем не только выдвинуты республиканские Соединенные Штаты Европы, но и подчеркнуто специально, что без революционного низвержения монархий германской, австрийской и русской этот лозунг бессмыслен и лжив. Возражать против такой постановки вопроса в пределах политической оценки данного лозунга, например, с той точки зрения, что он заслоняет или ослабляет и тому подобное лозунг социалистической революции, совершенно неправильно. Политические преобразования в действительно демократическом направлении, а тем более политические революции, ни в коем случае никогда, ни при каких условиях, не могут ни заслонить, ни ослабить лозунга социалистической революции. Напротив, они всегда приближают ее, расширяют для нее базу, втягивают в социалистическую борьбу новые слои мелкой буржуазии и полупролетарских масс. А с другой стороны, политические революции неизбежны в ходе социалистической революции, которую нельзя рассматривать как один акт, а следует рассматривать как эпоху бурных политических и экономических потрясений, самой обостренной классовой борьбы, гражданской войны, революции и контрреволюции. Но если лозунг республиканских Соединенных Штатов Европы, поставленный в связь с революционным низвержением трех реакционнейших монархий Европы, с русской во главе, совершенно неуязвим как политический лозунг, то остается еще важнейший вопрос об экономическом содержании и значении этого лозунга. С точки зрения экономических условий империализма, то есть вывоза капитала и раздела мира передовыми и цивилизованными колониальными державами, Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны. Капитал стал интернациональным и монополистическим. Мир поделен между горсткой великих, то есть преуспевающих в великом грабеже и угнетении наций держав. Четыре великих державы Европы – Англия, Франция, Россия и Германия – с населением в 250-300 миллионов, с площадью около 7 миллионов квадратных километров, имеют колонии с населением почти в полмиллиарда, 494,5 миллиона, с площадью в 64,6 миллиона квадратных километров, то есть почти в половину земного шара, 133 миллиона квадратных километра бесполярной области. Прибавьте к этому три азиатские государства – Китай, Турцию и Персию, которых теперь рвут на части разбойники, ведущие освободительную войну, именно Япония, Россия, Англия и Франция. В этих трех азиатских государствах, которые можно назвать полуколониями, на деле они теперь на 0,9 колонии, 360 миллионов населения и 14,5 миллионов квадратных километров площади, то есть почти в полтора раза больше площади всей Европы. Далее. Англия, Франция и Германия поместили за границей не менее 70 миллиардов рублей капитала. Чтобы получать законный доходец с этой приятной суммы, доходец выше 3 миллиардов рублей ежегодно, служат национальные комитеты миллионеров, называемые правительствами, снабженные войском и военным флотом, помещающие в колониях и полуколониях сынков и братцев господина Миллиарда в качестве вице-королей, консулов, послов, чиновников всякого рода, попов и прочих пиявок. Так организовано в эпоху наивысшего развития капитализма ограбление горсткой великих держав около миллиарда населения Земли. И при капитализме иная организация невозможна. Отказаться от колоний, от сфер влияния, от вывоза капитала, думать об этом значит свести себя на уровень попика, который каждое воскресенье проповедует богатым величие христианства и советует давить бедным, ну, если не несколько миллиардов, то несколько сот рублей ежегодно. Соединенные Штаты Европы при капитализме равняются соглашению о дележе колоний. Но при капитализме невозможна иная основа, иной принцип дележа, кроме силы. Миллиардер не может делить национальный доход капиталистической страны с кем-либо другим иначе, как в пропорции, по капиталу. И при том еще с добавкой, чтобы крупнейший капитал получил больше, чем ему следует. Капитализм есть частная собственность на средства производства и анархия производства. Проповедовать справедливый раздел дохода на такой базе есть прудонизм, тупоумие, мещанина и филистера. Нельзя делить иначе, как по силе. А сила изменяется с ходом экономического развития. После 1871 года Германия усилилась раза в 3-4 быстрее, чем Англия и Франция. Япония раз в 10 быстрее, чем Россия. Чтобы проверить действительную силу капиталистического государства, нет и быть не может иного средства, кроме войны. Война не есть противоречие основам частной собственности, а прямое и неизбежное развитие этих основ. При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от времени нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике. Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов. О чем? Только о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки, которые крайне обижены при теперешнем разделе колоний и которые усилились за последние полвека неизмеримо быстрее, чем отсталая монархическая, начавшая гнить от старости Европа. По сравнению с Соединенными Штатами Америки, Европа в целом означает экономический застой. На современной экономической основе, то есть при капитализме, Соединенные Штаты Европы означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития Америки. Те времена, когда дело демократии и дело социализма было связано только с Европой, прошли безвозвратно. Соединенные Штаты мира, а не Европы, являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом, пока полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического государства. Как самостоятельный лозунг, лозунг «Соединенные Штаты мира» был бы, однако, едва ли правилен, во-первых, потому что он сливается с социализмом, во-вторых, потому что он мог бы породить неправильное толкование о невозможности победы социализма в одной стране и об отношении такой страны к остальным. Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что, возможно, победа социализма первоначально в немногих и даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств. Политической формой общества, в котором побеждает пролетариат, свергая буржуазию, будет демократическая республика. Все более централизующие силы пролетариата данной нации или данных наций в борьбе против государств, еще не перешедших к социализму. Невозможно уничтожение классов без диктатуры угнетенного класса пролетариата. Невозможно свободное объединение наций в социализме без более или менее долгой, упорной борьбы социалистических республик с отсталыми государствами. Вот в силу каких соображений в результате многократных обсуждений вопроса на конференции заграничных секций РСДРП и после конференции редакции ЦО пришла к выводу о неправильности лозунга Соединенных Штатов Европы. Социал-демократ, номер 44, 23 августа 1915 года. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 26, страница 351-355. Примечание редакции «Социал-демократа» к манифесту ЦК РСДРП о войне, о лозунге Соединенных Штатов Европы. Настоящее примечание к манифесту ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия» было написано Владимиром Ильичом Лениным в связи с подготовкой к печати брошюры «Социализм и война», в приложении которой предполагалось напечатать манифест, резолюции Бернской конференции заграничных секций РСДРП и резолюцию Поронинского совещания ЦК РСДРП с партийными работниками 1913 год. Согласно указанию Ленина, примечание к манифесту ЦК РСДРП было напечатано. Требование Соединенных Штатов Европы, как его выдвинул манифест ЦК, сопроводивший его призывом к низвержению монархии России, Австрии и Германии, отличается от пацифистского толкования этого лозунга Каутским и другими. В номере 44 центрального органа нашей партии «Социал-демократ» помещена редакционная статья, в которой доказана экономическая неправильность лозунга Соединенных Штатов Европы. Либо это требование, неосуществимое при капитализме, предполагающее установление планомерности мирового хозяйства при разделе колоний, сфер влияния и прочего между отдельными странами. Либо это лозунг реакционный, означающий временный союз мелких держав Европы для более успешного угнетения колоний и ограблений более быстро развивающихся Японии и Америки. Написано в августе 1915 года. Напечатано в августе 1915 года в брошюре «Социализм и война», изданной в Женеве редакцией газеты «Социал-демократ». Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 26, страница 356. Конец книги.